Эпилог. Полгода спустя. «Понять значит простить» — русская народная пословица. Море нежно, бережно плескалось о песчаный берег острова Самуи. И, казалось, на свете нет горя и бед, а исключительно одно счастье. Василий учил Александрию плавать. У нее это выходило не очень хорошо, отчего она злилась и обвиняла во всем учителя. В баре у самого моря было пусто. Для туристов рановато, а местные не любят посещать заведения, принадлежащие иностранцам. «Все, я все сделал», — сказал Иваныч, присаживаясь за барную стойку. «Вывеска будет работать лучше, чем прежде». «Лучше, чем прежде, и не надо», — сказала Лолита, неотрывно глядя на своих близких и счастливо улыбаясь. «Надо, как вчера, до шторма». Иваныч проследил за ее взглядом и тоже улыбнулся, глядя, как спорят эти неугомонные. «До сих пор не могу поверить, что ты использовала собственного ребенка в такой опасной афере», — сказал он, не переставая улыбаться. «Понимаешь», — сказала Лолита, — «мне нужен был аргумент, которому все остальные поверили бы безоговорочно. Мне было необходимо создать волшебника, а это я могла сделать только с помощью ребенка, в корыстные намерения которого никто не поверит». «Это так, но она же ребенок», — посетовал Иваныч беззлобно. «Меня родители растили, как цветочек на полке. Я не была готова к тому, что преподнесет мне жизнь. Мне, комнатному растению, даже в голову бы не пришло, что судьба способна устроить мне такие испытания. Ты, Иваныч, даже представить себе не можешь, как меня ломало. Сначала умерли родители, потом первый муж, потом я нашла этот камень и поняла, с каким монстром живу. Я не знала про жизнь ничего, а Ия знает, уже в 12 лет знает и готова с ней спорить на равных. К тому же для нее это была всего лишь игра. Она знала, что это все не страшно, никто ее не убьет. Что это лишь странные взрослые игры, в которые ей дали поиграть». «Да уж», — вздохнул Иваныч, — «когда ты ко мне первый раз пришла, я видел одержимость в желании наказать этого человека. Может, потому я и согласился пойти с тобой?» Мне хотелось, чтоб в стремлении сломать его ты не сломала себя. Мне очень захотелось тебя спасти, даже при том условии, что ты на самом деле хотела спасти других. Не знаю, что бы я без тебя делала». Лолита погладила руку Иваныча. Нежно, как дочь гладит отца. «Я пока валялась в депрессии после своей мнимой смерти, стала заниматься программированием. По профессии я же учитель информатики, и мне это оказалось очень близко. Не знаю, может, я от бога хакер, или эта злость меня так подстегнула, но я стала неплохо в этом соображать. Начала собирать информацию на Константина и поняла, что он разбил не только мою жизнь. Вот тогда и родился мой план. Но я понимала, что мне нужен техник, и сама судьба вывела меня на тебя. Все фишки, что ты придумал, сработали на 100%. Самым сложным было сразу попасть в туалет, — улыбнулся мужчина, словно вспомнив что-то приятное. «У нас же были только чертежи, я боялся, что они устарели, или Константин что-то там переделал. Но, слава богу, все вышло именно так, как мы и задумывали». «Нет», — усмехнулась Лолита. «Самое сложное было, когда Степан решил поискать охранника. Я дым распределила, как ты меня учил, и уже собиралась подкинуть под дверь рацию с записью переговоров и надеть респиратор, как он выскочил, и мне пришлось притворяться мертвой». «Ха, охранник из тебя так себе получился», — хохотнул Иваныч. — «Как они настолько в самом начале не раскусили? Я же говорил тебе, не рискуй». — «Хорошо, хоть Вася сообразил вовремя и подключился, зафиксировав смерть», — сказала Лолита, смеясь. — «Да, а я как мог тебя загораживал от остальных», — вспоминал Иваныч. Так Василий, когда наклонялся ко мне, постарался кепку натянуть пониже, чтоб лицом не светить, хотя я подготовилась и массу грима нанесла. Но если вглядеться, то эту фикцию заметили бы сразу. Казалось, Лолита сама удивляется тому, как несказанно им повезло. «Нам помогла всеобщая паника», — согласился Иваныч. «Люди, поддавшись этому чувству, уже не способны анализировать». «Так и есть». Лолита снова улыбнулась. Константин сначала даже не вспомнил про 13-й этаж. Хорошо, хоть Адам был в выбранной группе. А ведь его изначально в ней не было. Инцидент с матерью, в котором Константин вновь позорно отличился, произошел всего за месяц до нашей операции. И я включила помощника в игру почти в последний момент. Согласен, был неправ, потому как я был против его кандидатуры, — сказал Иваныч. а он словно играл в нашей команде. Даже то, что Адам не поспешил звонить охране, пока я не зашел в туалет и не включил глушилку, это было прям победой, а ведь счет шел на секунды. И я, девочка моя, сработала на все 100. Лолита вновь посмотрела в сторону моря, где купались родные и близкие ей люди. Я только за Васю переживала. Он натура очень тонкая и впечатлительная. Я боялась, что он проколется или забудет что-то сделать. «Как он еще медицинский институт закончил, такой ранимый?» — покачал головой Иваныч. А Александрия вела игру четко. Вовремя на рамке шреддер включила, и ток, разряд которого так удачно достался именно Константину. А когда она ударила током себя, я вообще обомлел. «Ты ведь знаешь, что это должен был сделать Вася?» А она заметила, как он переживает и тянет. Видела, что план ломается. Потому и вытащила у него из кармана это устройство и в нужный момент нажала кнопку. Сказала Лолита. «Меня тогда саму так трясло, ты не представляешь». «Я на себе его много раз проверял», — сказал Иваныч. «И до операции, и даже там первый пользовался устройством тоже я. А уже после положил Васе в карман. И скажу тебе, это не смертельно, но довольно неприятно. Самое сложное — это удержать источник тока в руках. Пусть он не больше спичечного коробка, но когда тебя потряхивает, выронить его легче легкого. Если бы они нашли его, то все, нас бы разоблачили на раз. А она справилась. Молодец». «Я не виню Василия», — сказала Лолита, вновь взглянув в сторону моря. «Когда они тогда с акушеркой меня спасли, в том было больше ее участия, чем Васи. Отважная была женщина. Ее идея изначально заключалась в том, что она объявляет о моей смерти, я сбегаю, а когда Константин придет за телом, то она скажет, мол, ошиблись, пьяная была, все живы, а где роженица сейчас, она понятия не имеет». Но он не пришел. И тогда она предложила мне просто умереть, чтобы родиться другим человеком. Я ей всем обязана, даже фамилией своей новой и документами. «Жалко женщину», — вздохнул Иваныч. «Но, думаю, она смотрит на тебя сейчас с небес и радуется. Может, она стала твоим ангелом-хранителем, потому как везло нам в тот день по-крупному. Одними разрядами тока мы с тобой не справились бы, но как же ты гениально придумал систему замораживания воздуха? Сама я бы не сообразила ее использовать. Все-таки голова ты, Иваныч. Как я рада, что ты со мной. Насчет везения я с тобой соглашусь». «После себя-то подчистила?» — уточнил Иваныч, понимая, что вопрос риторический. «Если бы это было не так, то они бы сейчас здесь не сидели». «Обижаешь», — усмехнулась Лолита. «Раз зашел у нас с тобой такой разговор, расскажи мне, как у тебя все получилось?» — вдруг попросил Иваныч. «Там, у компьютера. Василий запрещает нам об этом разговаривать и даже вспоминать, но все это было в нашей жизни, и от этого никуда не уйти. Это все равно, что, притворившись глухим, ты не перестанешь слышать». Тяжело было и страшно. Наверное, люди врут, когда говорят, что у них совершенно нет страха. Просто одни могут с ним справляться и пускать его на благо, используя в экстренных ситуациях, а других страх сковывает и мешает думать. Я, видимо, из первых. Было страшно, но двигалась я как-то на автомате. Когда ты оттащил меня к окну и заткнул щель под дверью своей курткой, я только молилась, чтобы охрана случайно не пошла проверять территорию и не нашла нашу дым-машину. Едва услышав звук закрывающейся двери, я вскочила и побежала его выключать, а также вновь включать на щитке свет на этаже, и камеры с зацикленной записью спокойного коридора этажа переключила обратно на онлайн-трансляцию. «Хорошо, Иваныч, что ты соорудил мне такой же щиток, и я заранее потренировалась, потому и не запуталась, хотя адреналин так и полыхал внутри. Приведя все в порядок для охраны, я вернулась в кабинет и заперлась в нем. Теперь мне необходимо было записать на свое устройство голос Константина, чтобы распустить охрану. Я ждала только вас и молилась, чтобы они не появились в приемной раньше, чем вы расставите все датчики. Но вы сделали все быстро и точно по плану». Да и Константин ожидаемо встал у картины и начал сначала орать, потом договариваться. Поэтому через полчаса я уже отправляла охрану домой голосом их шефа. Лолита, вспоминая произошедшее, стала ходить вдоль барной стойки, вытирая ее на сотый раз. Воспоминания были еще настолько свежи, что заставляли ее вновь переживать те события. «Теперь мне надо было взломать компьютер Константина». А для этого нужно было пробить несколько контрольных вопросов, которые ставят пользователи на случай, если забудут пароль. Так я поняла, что мне нужна кличка первого пса, имя первой любви и даже последняя строчка из стихотворения. Все это надо было спросить так, чтобы он не понял, зачем мне эти данные, поэтому опрашивала я его наряду с другими участниками. Подошло все, кроме стихотворения, а это была последняя ступень входа в программу. Все коды и все уровни защиты были пройдены, да я и последний взломала бы сама, но не было времени. Мне нужно было успеть до полуночи, до того времени, когда программа, придуманная гениальным мальчиком Степаном для компьютерной игры, использовала бы сэкономленные секунды. Именно в эти секунды перевод денег невозможно отследить от слова «никогда». Они не оставляют следов там, где были, и совершенно легально появляются на новом месте. На самом деле, гениальное и страшное изобретение. Потому что если им начнут пользоваться по всему миру, в финансовом праве не останется уже никаких правил. «Мальчишка хорош», — сказал Иваныч, улыбнувшись. «Мне он понравился». «Я знала, что Константин пишет стихи», — продолжила Лолита, «и предположила, что ключом будет стихотворение его авторства, но оказалось все не так. Тогда я решила узнать цифры блокировки его экрана, чтобы покопаться в облаке телефона». «Тогда ты и попросила его показать обои на телефоне», — вспомнил Иваныч. «Я тогда еще подумал, зачем?» Но он не дурак и не стал нажимать цифры, а разблокировал телефон своим лицом. Он понимал, что мы играем с ним. Тогда еще не понимал, кто именно, но точно знал, что играем. И каждое свое действие тщательно обдумывал. «Ну и как же ты прошла третью защиту?» — спросил Иваныч. «Мне, как ни странно, помогли его обои на телефоне», — усмехнулась Лолита. Там была цитата Александра Сергеевича Пушкина. «Мой первый муж, его друг, был настоящим пушкинистом и мог часами рассуждать о произведениях автора. Так вот, он часто сокрушался, что дети в школе изучают отрывок из «Руслана и Людмилы» как начало произведения, что «У лукоморья дуб зеленый» — это не первая строчка. Первой же является «Для вас, души моей царицы». Он мог часами спорить насчет этого и рассуждать, как в головы школьников вбивают ложные знания. Именно эту строчку я увидела у Константина на экране. «И ты вбила последнюю строчку из «Руслана и Людмилы», — догадался Иваныч. «Именно. И все сразу получилось», — сказала Лолита и вновь взглянула в сторону моря. «А дальше дело техники. Все деньги, которые доверил Константину тот мафиози, я поделила и перевела всем поровну». «Интересно», — сказал Иваныч, снова посмотрев в сторону моря, где Василий продолжал свое обучение, а Александрия не очень ему поддавалась. «Как они все распорядились этими деньгами? Как вообще теперь живут?» «Могу рассказать, если хочешь», — предложила Лолита с лукавой улыбкой. «Конечно хочу», — отозвался Иваныч радостно. «Ну, все они поступили примерно как ты. Попробовали хоть что-то исправить». «А что я? Я фабрику на малой родине возродил», — пожал плечами Иваныч. «Правда, не сам, детям поручил. Но они вроде справляются». «Полина Петровна», — сказала Лолита, — «купила билет к дочке в Новую Зеландию, а половину суммы перевела как пожертвование в монастырь на Валааме. Степан открыл собственную компанию по разработке компьютерных игр и охотно берет в команду студентов и молодых специалистов. Кстати, младший брат тоже пошел по его стопам и перестал чудить. Инна уехала обратно в свой маленький город и теперь помогает семье погибшей подруги, а также открыла школу красоты для девочек. Даша отдала все до копейки на операцию для сестры. Уже провели 4, и шанс выглядеть хорошо у девочки снова есть. Правда, сестра ее так и не простила. Серго тоже отдал все деньги на лечение бывшей невесты. И вот там уже все прекрасно. Она уже ходит, а ее муж на оставшиеся средства основал реабилитационный центр для людей с таким же диагнозом. Адам уехал на историческую родину и отыскал там своего отца. Он оказался неплохим человеком. А мама в свое время посчитала его эмиграцию предательством и разорвала с ним все связи. Теперь у Адама Жоги большая семья и множество сводных братьев и сестер, а также племянников и племянниц. Он им рассказывает про Россию, а они его учат говорить на иврите. И что, никто из них так и не встретил других? Не пытались найти друг друга? Слишком много постыдных тайн было выставлено на показ, пожала плечами Лолита. Людям легче забыть о том, что было навсегда. Хотя двое все же нарушили запрет. Она улыбнулась и развернула ноутбук, что стоял на барной стойке, экраном к Иванычу. «Вот, смотри», — сказала Лолита. На экране было фото двух улыбающихся людей. Иваныч даже не сразу признал этих счастливчиков. Так любовь изменила их внешность. Даша и Серго на фоне величественных гор и с рюкзаками за спиной выглядели самыми счастливыми людьми на земле. Даша сама его нашла после того, как отправила сестру лечиться в Корею, поведала Лолита. Со стороны моря, вся в каплях и белом песке, бежала Александрия и махала им рукой. «Деда!» — кричала она Иванычу. «Я научилась плавать!» «Бывает и так», — вздохнула Лолита. «Чужой человек становится любимым дедом, а не родной отец роднее и любимее биологического». И добавила мягко. «Горжусь ей очень. Если бы она мне не помогла, то ничего бы не получилось». «Александрия — дочка своей матери, да и отца тоже. Кстати, а что с Константином? Он ведь так и не поверил, что и его дочь, продолжая думать, что он бесплоден», — спросил Иваныч тихо, потому как девочка уже была очень близко. «Не знаю и знать не хочу», — ответила одними губами Лола и широко улыбнулась дочке. «Ты же сама всегда говорила, что надо уметь прощать людей. Ты позволила почувствовать себя прощенными всем, кого собрала там. Ты меня простила, в конце концов. Прости его, для себя прости, чтоб не нести этот груз дальше». Лолита не успела ничего ответить, потому как Александрия подбежала к ним. Первым делом она от души поцеловала Иваныча в старческую щеку, и тот зажмурился от удовольствия. На шее девочки поблескивала тонкая серебряная цепочка, а на ней висела маленькая подвеска из лунного камня в виде капли. «Ну все, Иваныч, ты у нас остался последний, кто плавать не умеет», — бодро сказал подошедший за Александрией Василий. «Теперь я с тебя точно не слезу». «Ты что, я ж сухопутный», — наигранно испугался мужчина. «Мне вода противопоказана, а будешь водоплавающий», — заявила Александрия, и все расхохотались. Эти четверо смеялись и не знали, что именно в эту минуту Константин Конев стоит в древнем городе Тиуанако, в храме Колососая, и смотрит на стену с выщербленными временем и разворованными людьми барельефными лицами. Тот, кого так просил простить Иваныч, ищет то самое отверстие, куда надо вставить камень, заботливо подаренный ему дочерью. Ему вдруг очень захотелось, чтобы его грехи, рухнувшие единым грузом, были прощены. Это небольшой камень, но даже немного света — это очень важно для нашей планеты. Особенно сейчас. Дорогой читатель, если тебе понравилась книга, не поленись, напиши отзыв и поставь оценку. Знай, где-то сейчас сидит испуганный писатель, кусает от волнения губы и ждет именно твой отзыв. Если же книга была не твоей, то пожалей творческую душу писателя, не пиши резких вещей. Будьте добрее в наше трудное время. Я уверена, что доброта мира начинается с доброты одного человека. Всех, кто хочет и дальше быть со мной, я приглашаю в свою группу во ВКонтакте писатель лирических детективов Юлия Ефимова, в свой инстаграм собака lightbooks4u, а также телеграм-канал «Стихи Юлии Ефимовой», где публикуются только стихи. Книгу для вас читала Оля Федорищева.